Глава 15. Первый этаж являлся чем-то вроде гостевого, а вот второй по плану защищен гораздо лучше. Да и на нем было больше удобных помещений, где можно продолжительное время держать оборону. Правда, все это было по типовому для этой постройки плану, а как тут все могли переделать уже после приобретения жилья, узнать не представлялось никакой возможности. Уже хорошо, что защищенная комната тут была предусмотрена изначально, и не надо ее искать. Только меня смущало, что она на втором этаже, а не на первом или даже в подвале, но, похоже, исходили из того, что в нее можно попасть сразу из хозяйской спальни, что повышало выживание владельца дома. До остальных мест надо еще успеть добраться. После того, что мы устроили на подходе к зданию и на первом этаже, больше к нам никто не лез. Наемники уже поняли, что так просто нас не остановить, и поэтому решили действовать от обороны, что без сомнения легче, чем пытаться устранить нас и подставляться под огонь. Главной проблемой во всем этом было время. Пусть здесь и находился весь состав отряда наемников, но наша цель теоретически могла нанять еще кого-то для своей защиты, а значит, лучше сразу исходить из того, что к дому может уже ехать подкрепление. Да и с местными властями лучше по возможности не пересекаться. Академия, конечно, нас защитит, так как мы действуем согласно официальному контракту, но лучше вообще не попадаться, тогда и вопросов будет меньше. Вообще, все задания желательно выполнять тихо и не привлекая внимания, но, к сожалению, по-тихому не всегда получается. Судебные же тяжбы по поводу действий наемников – довольно трудоемкий процесс из-за того, что наемнический институт очень сильно распространен в мире, и в наемники не шли бы, не имея они определенной защиты в своих действиях от соответствующего преследования со стороны властей разных стран. – Как правило, с взорвавшимися наемниками расправляются другие наемники. Дроны подлетели ближе к зданию, а пару малюток забрались на второй этаж, чтобы показать нам, что там творится. «Как я и опасался, они успели окопаться», — указал Рью на две стационарные турели, что были направлены на единственный вход на второй этаж. Удалось найти пока только 12 наемников, и все они распределились по этажу, чтобы не дать нам возможности пробраться где-то еще. Проблемой было еще и то, что эти турели не закреплены на одном месте, и при должном старании их можно достаточно быстро перенести на новую позицию, чтобы устроить нам теплый прием. «Разделяй и властвуй», – спросил я у него. А какой у нас, собственно, оставался выход? Какой бы хорошей ни была защита самого Ковача, но даже ему не выдержать огонь из турели, про нас и вовсе говорить не стоило. «Действуем!» – кивнул Рью. Мы все бросились в разные стороны. Я, Аллегра и Никлаус побежали наружу, чтобы взобраться по стене на второй этаж. Нас тут же встретил автоматный огонь, но мы закинули вверх дымовые шашки, которые ухудшили стрелкам обзор. Практически сразу за этим каждый из нас стал быстро подниматься наверх. Благо различной декоративной лепнины здесь хватало, и за нее можно ухватиться для более быстрого подъема. Сам Ковач, не особо раздумывая, как ему поступить, встал под одной из турелей и с размаха ударил своим молотом. Сначала наемники не поняли, что происходит, но с каждым ударом пол начинал дрожать все сильнее, а там и трещинами пошел. Еще один удар, и турель падает на первый этаж, начав беспорядочно стрелять из-за изменившейся обстановки. Правда, ее бесполезное мельтешение было завершено еще одним ударом молота. Осталась еще одна рабочая турель, и Рью переместился как раз под нее, чтобы повторить свой трюк. Все это я видел благодаря дронам, которые транслировали картинку прямо на забрало шлема. Изображение было небольшим, чтобы не заслонять обзор, но наблюдать за его действиями действительно интересно. Только Ковач мог додуматься до подобного решения проблемы с турелями. Мы все это время не стояли на месте, и пока Рью отвлекал наемников ударами молота, мы уже были наверху как раз на опоясывающем весь верхний этаж широком балконе, с которого, как оказалось, не просто удобно наблюдать за окрестностями и наслаждаться видами, но еще и стрелять, и на деле показали автоматчикам, почему нас не следовало трогать. И тут никто из нас не учитывал, что они просто защищали цель своего контракта, ведь они стреляли в нас, а это никому не понравилось. Пнув автоматчика в колено, так что он даже отодвинулся на шаг назад, я расчистил себе пространство для маневра, и когда мужчина уже поднимал ствол своего автомата, я действовал. Скользящий шаг в бок, и мой локоть влетает в ребра мужчины. Даже несмотря на наличие брони, она лишь сможет смягчить удар, но не погасить весь импульс. Этого более чем достаточно, чтобы мой противник еще на шаг отошел в сторону и скривился от боли. Удар снизу под руку, крепко удерживающий автомат, и дуло задирается слишком высоко, чтобы даже при большой удаче задеть меня, да и я уже на такой дистанции, что автомат тут уже никак не поможет. Удар, раскрытой ладонью под подбородок, изрядно встряхивает ему мозги, а я уже оказываюсь за его спиной, чтобы в следующий миг перекинуть мужчину через себя. Он валится на пол, ну а я тем временем вырываю из его рук автомат и начинаю прицельно стрелять в тех наемников, что оказались в зоне моей досягаемости. Двух удается слегка ранить, но остальные успевают залечь за укрытиями. Будь я один, то пришлось бы сложно, но в этот же момент с еще двух направлений действуют мои сокомандники, и они тоже устраивают проблемы наемникам. Может, они и имеют большой опыт в своей деятельности, но противостоять таким, как мы, сложно даже профессионалам, потому что мы можем действовать непредсказуемо и там, где огнестрел уже не поможет». Я уже намеревался забежать внутрь здания, но в этот момент мужчина, который должен был лежать в отключке, схватил меня за ногу и дернул на себя. Я не упал на пол, а мягко приземлился на руки и тут же ударил мужчину свободной ногой по рукам. Этого оказалось недостаточно, чтобы ослабить его хватку, но рядом оказался тяжелый горшок с каким-то растением. Детали были не важны, ведь в моем случае это все равно снаряд, который я тут же запустил в голову наемника. Он на миг ослабил хватку, и это позволило мне высвободить ногу, а следующим движением я оказался на ногах, чтобы ударом ноги отправить мужчину в страну сновидений. Крепкий гад какой оказался, и одного раза ему было мало. Закончив с ним, я побежал внутрь, но был вынужден тут же отступить назад, так как в меня стали стрелять из пистолета, причем довольно профессионально, учитывая как раз мою скорость и способность уйти из-под атаки. Мужчине просто немного не хватило, чтобы зацепить меня, но все равно я был вынужден снова выйти на этот чертов балкон». Разрядившийся пистолет наемник не стал перезаряжать, а просто бросил в меня. Только я успел его перехватить и запустить в мужчину обратно. Он же просто уклонился, но одновременно с этим вытащил из-за пояса длинный зубчатый нож и выставил его перед собой. «Давай, сразимся, как настоящие мужчины!» — с вызовом осклабился он. «Серьезно? Он хочет устроить со мной поединок?» Я не собирался приближаться к мужчине с ножом в руках, чтобы играть по диктуемым им правилам. Вместо этого достаточно было взглядом метнуться по интерфейсу и с помощью отрывистых команд заставить одного из дронов пронестись вблизи головы моего противника. Сами дроны специально сделаны таких размеров, чтобы не привлекать внимания, но когда рядом с тобой что-то проносится, ты все равно невольно на это отреагируешь, ожидая любого подвоха от противника. Вот и наемник попытался отмахнуться от быстрого дрона и на миг потерял фокус внимания. Этого более чем достаточно, чтобы я за один стремительный шаг оказался рядом с ним, используя весь импульс движения, начиная от ног и заканчивая кулаком, ударил мужчину в челюсть. Под рукой что-то хрустнуло, а сам наемник рухнул на пол. Тут он, правда, несмотря на боль, попытался меня достать ножом. Мне было достаточно отдернуть ногу, а затем резко ударить каблуком сапога по кисти, что удерживало сам нож. Кости руки не выдержали такого издевательства над собой и хрустнули, а мужчина со сломанной челюстью все же завыл от боли. Продолжать его мучения не входило в мои намерения, и я вырубил его ударом ноги. Похоже, это уже начинает входить в привычку. Быстро обшарив мужчину, я обнаружил у него еще один пистолет, который он почему-то не достал, видимо, понадеявшись, что я отвечу на его призыв устроить дуэль на ножах. А вот ножик, кстати, был неплохой, и я его тоже прихватил. Соваться внутрь в полный рост я не стал. Вместо этого я, кувыркнувшись, боком влетел внутрь, на ходу метая не совсем удобный нож в противника. Мне совсем не важно было, попадет нож по цели или нет. Главное, чтобы это сбило с меня прицел. Собственно говоря, наемник, что оказался рядом со мной как раз из-за ножа, отшатывается в сторону, но все равно пытается подстрелить меня. И вот из-за этого маневра ему не хватает нескольких мгновений, которыми пользуюсь я, стреляя в уязвимые места его брони. Повезло, что весь отряд придерживался единого обмундирования, и стоило только чуть подробнее изучить одного из них, как сразу нашлось несколько мест, куда можно вполне попасть пулей, чтобы серьезно ранить противника. Правда, для этого надо еще уметь метко стрелять в движении по движущейся мишени, но я проделывал и не такое на полигоне вместе с мастером Маками. Пара выстрелов, и вот мужчина уже не может пользоваться руками. Точнее, двигать-то он ими может, но это усилит кровотечение, и он быстро потеряет сознание. Для уверенности простреливаю ему еще и ноги и рвусь дальше, чтобы помочь остальным членам команды. Как раз к этому моменту Рью расправляется с первой турелью и перемещается ко второй. Подобного наемники просто не ожидали, и теперь в их рядах слышны слова паники. Выходить против клановых никто из них не хотел, а наш здоровяк уже продемонстрировал навыки, которые доступны только либо очень удачливым одиночкам, либо клановым, которые смогли получить необходимые ресурсы и обучение, чтобы добиться подобных результатов. В любом случае, услуги таких людей стоят куда дороже, а значит, наш наниматель не скупился на оплату. Я практически видел, как эти мысли проносятся в головах оставшихся в живых наемников, но и поделать с этим они уже ничего не могли. Мы зажимали их со всех сторон, не давая ни секунды передышки.